Глава восьмая. После пикника Велик был сам не свой. Им заинтересовался неизвестный Мирон, начала возвращаться память. А еще он окончательно убедился, что оказался в Онимусе не случайно. Если у Лиры, принцессы светлых эльфов, на плече такие же звезды, как у его бабушки на руках, значит, эти двое связаны. Надо выяснить, как именно. Велик работал без устали. Дежурил по ночам, брал дополнительные смены, выполнял просьбы постояльцев и Ансгара. Скупой хозяин больше заработанного не давал. Зато благодарные гости таверны все чаще вручали ему то оф, а то вовсе и малон. Как-то раз старая дама, для которой он принес булочки от мастера Акина, подмигнула ему, потрепала за щеку и вложила в карман жилета целый золотой эмали. Однажды вечером, когда Велик сидел в своей комнате и пересчитывал монеты, в дверь постучали. «Кто там?» Стены на этаже прислуги были тонкими, так что его прекрасно слышали. Велик едва успел накрыть деньги подушкой, как дверь открылась, и вошел Линдар. Тот осмотрел комнату и спросил. «А где Кири?» «Ушел». «М-м-м, жаль». Линдар мялся в дверях, будто хотел что-то сказать, но не решался. Велик встал и подошел к двери, собираясь как можно скорее спровадить нежданного гостя. «Ты что-то хотел?» Линдар рассеянно посмотрел на Велика, и вдруг глаза его засияли, а лицо озарила улыбка. «Слушай, а не хочешь сыграть?» Велик приподнял бровь. «Чего?» Линдар кивнул, указывая на полупустой кошель в руках Велика. Вот же болван. Деньги спрятал, а мешочек по-прежнему держал в руках. «Понимаешь, мы по субботам с парнями в рядок играем. Кири всегда с нами. Нам шестого не хватает. Пойдешь?» Велик задумался. Он не раз слышал о том, что в Онимусе популярны самые разные игры. Чаще всего на деньги. Рядок был одной из них. Как-то раз еще в таверне мастера Ману он краем глаза видел, как компания гномов играла в карты. «Хм, деньги лишними не бывают. Ну, а если с первого раза не разберусь, всегда можно уйти. Скажу, мол, дел много. Ансгар очередной перепиской книг нагрузил. И свалю. Только если ненадолго. У меня еще задание от Ансгара». Линдар просиял и кивнул. «Подожди меня, я сейчас». Велик выпроводил Линдара за дверь, спрятал почти все сбережения, оставив в мешочке лишь два серебряных эмалона и пять овов, и вышел в коридор. «Расскажи правила. Я никогда не играл в рядок». Линдар застыл с широко открытыми глазами. «Да ладно тебе!» Велик почувствовал волнение. Опять он подозрительно себя ведет. Он пожал плечами. «Мамаша с папашей суровые были. Упокой верат их души». Линдар, понимающе кивнул. «Это да. Мои тоже по рукам били. Но я-то упертый. Че втемяшил в башку, то и делаю». Он выкатил грудь колесом, видимо, гордясь самим собой. «Ну? Так что там с игрой?» Пока они спускались по узким лестницам на первый этаж, а затем и в подвал, Линдар рассказывал правила игры. В рядок играли картами. Раздавали по три штуки. Первая ставка — всегда три ова. Потом добавляли. Темнили, ставили деньги, не видя того, что получили при раздаче. Или играли в светлую. Скрывались и считали очки. Если два игрока набирали одинаковое количество, то вступали в рядок. Следующий круг игры. Примечание. Подробные правила игры описаны в конце книги. Велик слушал Линдара с трепетом и волнением. А вдруг проиграет? Не хотелось бы. Когда спустились в подвал, Велику пришлось наклониться. Такой низкой была дверь. В большой затхлой комнате, пропахшей сыростью и крысами, на ящиках и ведрах сидели четыре человека. Линдар как Ансгар. Неудивительно, что тут только люди. Перед ними стоял самодельный стол из таких же ящиков с парой свечей в центре. Линдар представил Велика и указал на место, которое обычно, видимо, занимал Кири. Велик сел на перевернутое ведро и мельком оглядел мужчин. Все среднего роста, с неприятными рожами. Трое темноволосых и один лысый. Ближайший к нему широко улыбнулся, и Велик увидел, что у него не хватает двух зубов. «Ну что, задохлик, готов проиграть?» Беззубый обратился к Велику. «Посмотрим. Вират поможет и выиграть выйдет». Он пожал плечами. Раздался взрыв хохота. На Вирата дурила надеяться». Велик подобрался и натянуто улыбнулся. Видимо, опять сморозил глупость. Второго парня, одетого в грязно-оранжевую рубаху и черный кожаный жилет, Линдар назвал Толем. Тот похлопал Беззубого по плечу. «Пусть, пусть, Ферлес. Зато нам сама Куситар помогает». Все снова рассмеялись. Третий, тоже темноволосый, потер золотистый значок маски, прикрепленный к лацкану тонкой черной куртки. «Куситар стелет золотую дорогу удачи тем, кто почитает ее». Линдар хмыкнул и обратился к лысому. «Хватит болтать! Ашапар, сдавай!» Велик повернул голову к лысому. Тот медленно тасовал. Глядя на картонки с незнакомыми рисунками, перед глазами всплывали другие карты. Карты его мира. Дышалось с трудом, руки похолодели, а воспоминания прошлого вереницей замелькали перед внутренним взором. Вот он впервые играет в покер. Нервничает, стесняется, едва дыша открывает карты и выигрывает первую тысячу. Потом вымывает пол в общежитии. Неизвестная девушка с презрением смотрит на него и кидает несколько монет. Он поднимает их и тут же решает играть на деньги. Велик смотрел на все со стороны, будто фильм о своей собственной жизни. Следующая картинка услужливо показала, как он учился блефовать, менять карты и прятать их в рукав. Велик судорожно сглотнул, в душе поселилось неприятное чувство неловкости и стыда. Но тут кто-то дернул его за руку. Велик моргнул и перевел взгляд с карт на лицо Ашапара. Тот хмурился и смотрел на него. «Ты чего пялишься?» — прохрипел Ашапар. Велик тряхнул головой, отгоняя воспоминания. «Вспомнил, как мать била, когда увидела меня с картами. Сосед принес и начал учить. Она увидала и ремнем отходила». Ашапар просиял. «Так ты и масти не знаешь даже». Велик кивнул. Следующие несколько минут мужики наперебой рассказывали, где какая масть и что они значат. Оказалось, карты Онимуса довольно сильно похожи на земные, только названия достоинств и мастей отличаются. Королей тут именуют лордами, дам — жрицами, валетов — стражами, туз зовется звездой. Бубны — тамби, трефы — клуби, червы — верма и пики — пинта. Велик внимательно вслушивался в правила. Те оказались несложными, поэтому, решив не уточнять, что там с подсчетом очков, он предложил начать игру. Мужики с восторгом смотрели на него, скалились и качали головами. Видать, думали о том, как быстро разведут его неопытного на деньги. Линдар забрал у Ашапара колоду и раздал по три карты. В первом круге ставки делали в темную, а стартовую сумму назначали сами игроки. Скрипя сердце, Велик положил в банк два ова и передал ход Ферлесу. Тот также вложил деньги, не глядя на карты. За ним Ашапар, Толь и, наконец, сам Линдар. Во втором круге можно было или сделать ставку, или заменить карту, все так же в темную. Позабыв об этом, Велик дернулся посмотреть, что же ему досталось, но Ашапар тут же осек его. Смотреть дозволялось только в четвертом кругу. Открыв, наконец, карты, Велик едва дышал от восторга. Повысил ставку, а в пятом кругу даже заменил одну. Кончики пальцев знакомо покалывало от азарта. Он уже видел банк своим. Заменив последнюю карту, Велик замер. Дрянство! Какие-то жалкие шестерки! Он с трудом сдержал вздох разочарования и вернул картонки на стол. Он заметил, что Линдар с дружками следят за каждым его движением, за каждым словом. На шестом кругу надлежало открываться. Когда пришел черед Велика, все уставились на его руки и карты. Он медленно перевернул картонки, и по подвалу разнесся возглас удивления, разочарования и зависти. «Дрын мне за пазуху! 36!» — выдохнул Ферлес. «Как так?» Велик крутил в руках карты, пытаясь понять, по каким таким законам математики сумма трех шестерок равна 36. Линдар объяснил, что по правилам Риадока сумма трех одинаковых числовых карт дает фиксированное количество очков, а именно 36. Это максимум, что можно получить в игре. Велик пожал плечами, изо всех сил сдерживая ликование. Ашапар вздохнул, сказал: «Новичкам везет». Пожаловался, что у него дома жена сварливая. Остальные мужики поддержали разговор, жалуясь на тещ, хозяев и жен. Сыграли еще пару партий. Каждый раз Велик забирал банк. К полуночи, когда все разошлись, в его мешочке оказались 3 золотых эмали и 7 овов. Ферлес пожал Велику руку на прощание. — Следующий раз приходи. Посмотрим, поможет ли снова тебе Куситар. Велик ухмыльнулся и пообещал прийти. Когда он вернулся в комнату, Кири уже спал. Велик пересчитал еще раз деньги. Мало. Слишком мало для кристалла перехода. Он разделся и лег в кровать. Всю ночь Велику снились карты. Крохотная квартирка с зеленым сукном на полу. Друг, лица которого он никак не мог разглядеть, подбивающий на игру. Деньги, выигранные у малознакомых людей. Через 2 дня после удачной игры Велик получил записку от Фионы. Она попросила его о новой встрече в галстуке Густава. Вечером, выполнив всю работу, Велик направился в трактир. Он надел плащ с широким капюшоном и шел быстро, все время поглядывая по сторонам. Что, если Мирон уже следит за мной? Поймет ли он, что друг Простакти Миронеля на самом деле чужак? Надо быть осторожным. Очень осторожным. Но Фиона просила о встрече. Занятно. Велик растянулся в улыбке. Он был уверен, что сейчас его внешний вид далек от идеала. От того, каким он был и чувствовал себя раньше, до того, как попал в Онимус. Но, тем не менее, он оставался привлекательным даже сейчас. Фиона точно увлеклась им. Довольный сам собой, Велик шагал сквозь ночной город. Но, пройдя пару кварталов, заметил темную фигуру, двигающуюся по другой стороне улицы. Велик прибавил шаг. Фигура тоже ускорилась. При этом, старательно избегая оранжевых пятен под магическими фонарями, обходя лавины света, рвущиеся из окон, неуклонно следовала за Великом. Он поколебался. Перейти дорогу и выяснить, кто это такой, или как можно быстрее добраться до трактира. Велик выглянул из-под капюшона и заметил, что загадочной фигуры больше не было. От сердца отлегло. Значит, показалось. Он шел медленно, восстанавливал сбившееся дыхание. Как вдруг в свете ближайшего фонаря что-то мелькнуло, а через пару секунд дорогу ему преградил человек в плаще. Велик замер. И почему он до сих пор не купил какой-нибудь ножик для защиты? Он поежился. То ли от мысли о том, что придется применять оружие, то ли от страха перед неизвестным, закутанным в плащ. «Где тебя носит?» Из-под капюшона донесся знакомый голос. «Ты?» Я тебя уже час жду». Фиона, а это была она, говорила с плохо скрываемым раздражением. Велик хмыкнул. Час после заката — весьма растяжимое понятие. «В трактир или к тебе?» Он взял Фиону под локоть, но та аккуратно высвободилась. «В трактир». Ее тон казался игривым, но что-то было не так. Пока шли, Велик пытался завести разговор о погоде, городе, работе, но Фиона угукала и больше не отвечала. Казалось, что она витает где-то очень далеко. Вскоре их встретил приглушенным светом полупустой трактир. Одинокий аккомпаниатор за клавикордом без своей полупрозрачной примы наигрывал грустную мелодию. Мальчишка-подавальщик скучал за стойкой. Велик и Фиона заняли тот же стол, что и в прошлый раз. Фиона так и не сняла плаща, только сбросила капюшон. Велик окинул ее взглядом. За те две недели, что они не виделись, она побледнела, осунулась. Под глазами залегли тени, а шикарные рыжие волосы топорщились, словно перекати поле. Весь вид ее говорил о том, что беда постучалась в ее двери. У Велика мигом пропало шутливое настроение. Он заказал пунш. В прошлый раз Фиона пила именно его. «Рассказывай». Фиона взбила волосы, но им это не помогло. Ни искорки, ни язычка пламени не пробежало. Они по-прежнему сухой травой торчали в разные стороны. «Вот». Она протянула ему свиток. Велик приподнял брови. В душе зрела уверенность. Все-таки влюбилась. Вон какая бледная. Сказать сама не может, вот записку и написала. Он открыл миниатюрный свиток и прочел. «Я, Фиона МакГрегор, настоящим заявляю, что встретила чужака и вступила с ним в общение. Его зовут Велик Шлиман. Выдает себя за человека. Проживает и работает в таверне «Приют человека» почтенного мастера Эргела Ансгара. Прошу принять меры». На мгновение Велику показалось, что мир вокруг поглотила черная дыра. Исчез музыкант, подавальщик Фиона, весь трактир. Перед глазами неоновой вывеской сверкали слова «чужак» и «прошу принять меры». Как он мог так в ней ошибиться? Неужели хрупкая огненная красотка оказалась такой же опасной, как жерло вулкана? Велик медленно выдохнул и перевел взгляд на предательницу. Она смотрела в пол, при этом побледнела еще сильнее, а по виску сползла капелька пота. Велик откинулся на стуле, аккуратно свернул сверток и вернул Фионе. «Ты же говорила, что не пишешь доносы». Фиона нервно вертела в руках бумагу и молчала. Велик следил за каждым ее движением. «А что, если это ловушка? Вдруг на него сейчас нападут?» Он весь подобрался и приготовился бежать в любой момент. «Я вот чего не понимаю, ящерка». Велик решил ударить по больному. «Зачем ты мне эту писанину показываешь?» Фиона подняла голову. Ее радужка почти пожелтела. На кончиках волос заплясали первые несмелые искорки. 10 золотых эмали», — выдавила она. Велик присвистнул. «Так она решила его шантажировать. Дорого же оценила его жизнь». «А немного хочешь?» Она мотнула головой и упрямо повторила. 10 золотых эмали». Велик немного расслабился. Раз она просит деньги, значит, еще не сдала. Значит, облавы сегодня не будет. Он сложил ладони домиком, наклонился к ней и тихо, проникновенно заговорил. «Фе, расскажи мне все. Что у тебя произошло? Зачем тебе такие деньги?» Фиона смотрела сквозь него, но Велик заметил, как желтизна постепенно уходила из ее зрачков. «Фиона, ты же путеводный огонек. Теплый и нежный, ты не можешь быть так жестоко и сдать меня. Я вижу, что ты в беде. Поделись со мной, тебе легче станет». С последним словом он коснулся ее руки, лежащей на столе. Фиона вздрогнула, перевела удивленный взгляд на руку Велика, потом на него самого, выдохнула и заговорила хриплым голосом. «Отец. Он в тюрьме. Это третий раз. Судья Розенкранц сказал, что закроет глаза, если я принесу деньги». У Велика перехватило дух. «А что бы я сделал для своего отца? Как он там? Как мать? Они вообще у меня были? Почему я вспомнил только бабушку?» Он отогнал тяжелые мысли. «А если не принесешь?» Фиона прикрыла глаза и прошептала. «Его сошлют на руднике Олетта». «Куда?» «В закатном королевстве нет гор. Много веков назад король выкупил рудники Олетта, Мерканта и Велента в изумрудных горах у гномов. Велента больше не разрабатывают. На Мерканта ссылают благородных, там добывают драгоценные камни. А таких, как мой отец, воров, полукровок, отправляют в Олетта». Она всхлипнула. «Он погибнет там, понимаешь?» Велик сглотнул. «Да, нелегкая судьба». «А что другие родственники? Они же у тебя есть?» Фиона вытерла глаза, и Велик заметил, как ее волосы полыхнули и тут же потухли. «Они отреклись от него. Сказали, что он опозорил имя клана, коли третий раз попался, и отказались давать деньги. Ну а друзья тоже не могут помочь? Почему ты решила меня шантажировать?» Фиона глотнула пунш и поморщилась. «Зачем ты заказал эту гадость?» «Ты же в прошлый раз его пила». Она закатила глаза. «Я бияк пила, а пунш для тебя заказывала». Велик улыбнулся, но Фиона не ответила на улыбку. «Вел, как думаешь, много ли у вора друзей?» Фиона дождалась, пока Велик качнет головой. «Вот то-то и оно. Срезая кошельки на рынке, я до завтра не соберу нужную сумму. На крупное дело без подготовки не пойду. Прости меня за это». Она взглядом указала на свиток с доносом. Велик хмыкнул. «Ну, хоть извинилась». «А просто попросить, ты не думала?» Фиона взбила волосы, и они шелковым водопадом рассыпались по плечам. Видимо, хозяйке стало легче. «А ты бы дал?» Она заглянула Велику в глаза. «Я бы? Нет». Велик стушевался. Он не ожидал такого, прямого вопроса. В голове пронеслись слова Фионы о рудниках Олетта. Изгнание из клана. Но тут же перед глазами всплыл Ферлес, приглашающий на игру. Пальцы знакомо закололо. Велик представил банк, который может поднять в субботу. Дружки Линдара только казались прожженными. На самом деле были простаками. Сам Линдар чесал затылок, когда блефовал. Ферлес постукивал сапогом, а Шапар покряхтывал. Опустошить их карманы не составит труда. Из задумчивости Велика вывел злой голос Фионы. «Можешь не отвечать». Она встала и натянула капюшон. Велик подскочил следом. «Ты куда?» Она швырнула в него свиток и прошипела. «Не волнуйся, сдавать не буду. Я хоть и полукровка, но поблагороднее всяких людишек. Честь имею, в отличие от тебя». Фиона развернулась и выскочила из трактира, оставив Велика в растерянности. Он расплатился и вышел на улицу. Свежий осенний воздух пробирался под плащ и заставлял кутаться сильнее. Велик шел домой и размышлял о том, правильно ли он поступил. Может, надо было дать Фионе хоть немного денег, то, что успел накопить. Может, он потерял друга. Хотя, какой она друг? Они виделись всего пару раз, и она его шантажировала. Велик возвращался домой с уверенностью, что он правильно поступил. «Нечего мне тут делать. Пусть бабушка со своими звездочками, если верить краткой истории Онимуса, и была связана с этим миром. Может, жрицей служила или жила тут когда-то. Но на кону моя собственная жизнь. Если он не накопит на кристалл и не вернется домой, то рано или поздно его сдадут. Не Фиона так, Алексис. Очень уж она неприветливо смотрела на него тогда, на пикнике». Всю оставшуюся неделю Велик провел в раздрае. С одной стороны, он с нетерпением ждал субботней игры, с другой постоянно отмахивался от зудящей совести. Он даже спросил у Линдара, где можно найти ту самую огневолосую девицу, которую тот не так давно выставил за дверь. Линдар скривился и ответил, что она обычно ошивается на рынке, но он не советует с ней связываться, если только Велик не извращенец. В пятницу Велик проходил через рынок, но Фиону не нашел. Дин, белобрысый мальчишка, продающий на улицах новостные листки, сказал, что знаком с ней, но не видел уже несколько дней. Совесть у Велика еще громче заголосила. Но вечерний пересчет монет в кошельке быстро закрыл ей рот. Едва в субботу огромные напольные часы в библиотеке пробили 10, как Велик спустился в подвал. За столом из ящиков сидели Линдар, Ашапар, Ферлес и Риник со значком маской на лацкане и негромко о чем-то переговаривались. Не хватало только Гавра, который в прошлый раз был в грязно-оранжевой рубахе. «Присаживайся, Гавра подождем». Тут послышался скрип половиц на лестнице, а следом спустился Гавр. Он был немного бледным и запыхавшимся. «Ты чего такой?» Линдар достал колоду. «Бежал!» Гавр выглядел обеспокоенным. «Ну, начинаем!» Ашапар хохотнул и посмотрел на Велика. «Готов проиграть?» Тот широко улыбнулся и ответил, что постарается порадовать его, Ашапара. С самого начала игра не задалась. Велик сглупил и уже на третьем кону вслепую заменил карту. Когда вскрылись, оказалось, что у него меньше всего очков. Дружки Линдара посмеивались и подкалывали его, что, мол, отвернулась от него Куситар. Ринник предложил Велику потереть его значок-маску, символ богини плутов. Но тот отказался. Вторая, третья игра тоже оказались провальными. Велик почти опустошил кошель, когда совесть опять не вовремя подняла голову и начала зудеть. Лучше бы он эти деньги Фионе дал в долг, чем вот так бездарно проиграть. «Ладно, давай свою маску». Велик протянул руку Риннику, и тот снял значок с лацкана куртки. Велик зажал в потных от волнения ладонях крохотный кусочек металла и обратился к богине. Он попросил помощи в игре, пообещал найти ее храм и сделать пожертвование. Велику даже послышался тихий женский смешок. Он открыл глаза, но перед ним сидели картежники и тихо переговаривались. Пришла очередь Ашапара раздавать. Как и в первый раз, Велик сидел слева от него, а значит, делал ставку первым. Он повторил все, что делал в первой игре. 3 раза сыграл в темную, поднимал ставку, и когда вложил в банк предпоследний офф, резко перевернул картонки и едва удержался от возгласа удивления. Перед ним лежали 3 шестерки. Последний кон, последний офф пошел в банк, и Велик открылся. Линдар с дружками вместе охнули. Такого никто не ожидал. Весь банк последней игры ушел Велику. Пусть он немного получил, но хотя бы вернул то, что проиграл в начале. Ферлес рассмеялся. «Ашапар, да ты несешь удачу Велику! В прошлый раз так же было!» Ашапар гыкнул и потребовал процент от выигрыша. Велик замешкался. Он серьезно или нет? «Да не суетись!» Ашапар хлопнул его по плечу. «Я шучу». Велик с облегчением выдохнул. Они еще немного посидели и поболтали о работе. Велик попрощался и ушел наверх. На следующий день Велик проснулся рано. Собрался и отправился в таверну Ману Ортиса, по дороге заглянув на рынок за лакомствами для старого гнома. Они с Тимом и ребятами договорились встретиться и обсудить все, что удалось узнать про Алекса и заговор. Велик шел по рынку и глазел по сторонам. Он засмотрелся на красотку в желто-зеленом платье, которая проходила мимо и врезался в чью-то спину. «Игни, тебя подери!» Из-под накидки донеслось знакомое ругательство. «Ты совсем ослеп?» Велик вложил все свое обаяние в улыбку, приложил руку к груди и коротко поклонился. «Прошу прощения, госпожа Саламандра». Фиона нахмурилась, шагнула к Велику и прошипела. «Ты мне клиента спугнул!» Ее глаза опять пылали огнем. Велик подавил радость от встречи и стал серьезным. «Прости, ты как?» Фиона избегала его взгляда. «Не твоего ума дело. Спасибо, ты уже помог». Она развернулась и собралась уходить, но Велик ее остановил. «Погоди, я был неправ. Еще надо помочь. Я могу дать денег. Не так много, как тебе надо, но могу». Он достал из-за пазухи кошель и красноречиво подкинул на ладони. «Тут не все. У меня еще есть». Фиона оглянулась и окинула его внимательным взглядом. «Серьезно? Велик, ты дурак?» «В смысле?» Велику стало обидно. «Я же помочь хочу». «Велик, я же говорила, что мне еще 2 дня назад надо было отдать деньги». Велик застыл в растерянности. И как он мог забыть? В голове всплыла земная поговорка. «Хороша ложка к обеду». От неловкости он не знал, что сказать, и смог только выдавить тихое «прости». Фиона с интересом его разглядывала, потом широко улыбнулась. «Да ладно тебе, не парься, проехали. Как дела? Чем занят? Откуда такие деньжищи?» «В смысле?» Велик не мог понять резкую перемену в настроении Фионы. Не рехнулась ли она из-за горя? Фиона звонко рассмеялась, взбила волосы тонкими пальцами. «Велик, ты повторяешься?» Он заглянул ей в глаза. «Ты в порядке? Это нервное, да?» Тут к ним подошел невысокий рыжий мужчина, до чертиков похожий на Фиону, и приобнял ее. «Огонек, все хорошо?» Фиона положила голову мужчине на плечо и лукаво посмотрела на Велика. «Пап, это Велик. Помнишь, я рассказывала?» Мужчина доброжелательно улыбнулся и протянул руку. «Я? Жан!» Велик ответил на рукопожатие. В голове звенели 2 мысли. Что именно Фиона рассказала отцу и почему тот не на рудниках? Велик не выдержал и спросил. «Как папа? Он же...» «Все нормально, мальчик». Жан не отпускал дочь. «Мне брат помог. Ты прости ее. Она не должна была шантажировать тебя. Ты в худшей ситуации. Напали, обокрали, документы забрали. Я-то хотя бы на своей земле». Фиона скривилась. «На какой своей, пап? У нас нет страны. Даже чистокровные элементали не могут добиться равноправия. Что уж говорить о нас? Нет, я не хочу страну, но я хочу, чтобы меня уважали, а не выкидывали из таверн, потому что я не человек». Жан нахмурился. «Хватит вздорничать. Вытяните мысли из головы». Фиона поджала губы и отвернулась. Велик выдохнул от облегчения. Значит, то, что он чужак, Фиона не разболтала. Жан повернулся к Велику и заговорил о работе, жизни и его памяти. Вернулось ли что-то? Велик нехотя отвечал. Не хватало еще зародить подозрения у отца Фионы. Они еще несколько минут поболтали и расстались. Велик пошел к Ману в странном настроении. Вроде бы и деньги не потратил, и совесть чиста, но что-то не давало покоя. Тревога паутиной оплетала с головы до пят. Встреча с Тимом прошла хорошо. Ребята рассказали о новых студентах-вампирах, пропаже книги повелителя и о том, как Тим поссорился с Алексом на лекции по расам. Домой Велик возвращался в приподнятом настроении. Тревога улеглась, совесть молчала, а друзья здорово развеселили. Велик поднялся по лестнице на этаж для слуг и ругнулся. Кири опять не закрыл дверь в их общую комнату. Но как можно быть таким безответственным? Велик зашел и обомлел. Постели перевернуты, сундуки с вещами вывернуты, единственный шкаф открыт, а вещи безобразной кучей валяются на полу. Деньги! Сердце бешено колотилось, дышалось с трудом, а руки похолодели от страха. Велик зажег светильник и бросился к подоконнику. На том валялись коми земли, а цветочный горшок оказался перевернут и разбит. Денег в вазоне не было. Велик сглотнул. «Боги, хоть бы книгу не тронули!» Он перевернул всю свою постель и наконец-то нашел книгу. Краткая история Онимуса. Несколько недель назад Тим принес ему почитать. Велик проглотил ее за два дня, а потом сделал из нее тайник. Он рывком открыл книгу и обомлел. Она тоже оказалась пуста. «Что тут происходит?» Велик оглянулся на голос Кири. «Похоже, нас обокрали». Кири вскрикнул, бросился к своей кровати и поднял матрас. Под ним лежал сверток. Кири облегченно выдохнул, попросил Велика отвернуться и перепроверил сбережения. «Все на месте». Велик сел на раскуроченную постель и схватился за голову. «А у меня все пропало». В ушах зашумело, руки задрожали, а комната медленно поплыла. В голове набатом звенели вопросы. Кто мог его обокрасть? Почему только его? А вдруг это Мирон? Что, если кому-то известна правда о его прошлом?